Просто любопытно. По большому счету, я все для себя решила». «Что именно ты хочешь знать?» — покорно осведомился Эдвард. «Сколько тебе лет?» 17, — тут же ответил он. «И давно тебе 17?» «Довольно давно», — он усмехнулся. «Ясно». Эдвард внимательно меня разглядывал, совсем как в ресторане, когда пытался понять, все ли со мной в порядке после невеселого приключения. «Не смейся, но разве ты можешь выходить в дневное время?» Он все-таки засмеялся. «Ерунда. Солнце не мешает? В гробу не спишь?» «Чушь! Я вообще не сплю». «Вообще не спишь?» — ошеломленно переспросила я. «Никогда», — прошептал Эдвард, задумчиво глядя на меня. Попав в плен золотых глаз, я начисто забыла, о чем думала. «Ты еще не задала самый главный вопрос». Его голос звучал холодно и как-то отрешенно. «Какой именно? Тебя не интересует моя диета?» «Ах, это!» — прошептала я. «Да-да, ты же хочешь знать, пью ли я кровь?» Меня передернуло. «Ну, Джейкоб мне кое-что рассказал». «И что же рассказал Джейкоб?» «Что вы не охотитесь на людей. По его словам, твоя семья не считается опасной, потому что вы охотитесь только на животных». «Так он сказал, что мы не опасны?» — недоверчиво уточнил Эдвард. «Не совсем. Он сказал, что вы не считаетесь опасными, но квиллеты по-прежнему не хотят, чтобы вы появлялись в их резервации». Каллен смотрел куда-то вперед. Стрелка спидометра ползла к 150 километрам, но возражать я не решилась. «Итак, он прав. Вы действительно не охотитесь на людей?» Я старалась, чтобы мой голос звучал как можно безразличнее. «У квиллетов хорошая память», — ничуть не смутившись, ответил Эдвард. И я приняла это за положительный ответ. «Однако не стоит обольщаться», — предупредил он. «Квиллеты совершенно правы, что держатся от нас подальше. Мы по-прежнему опасны». «Не понимаю». «Мы стараемся. Как правило, у нас получается. Но и ошибки бывают. Как, например, сейчас, когда я нахожусь наедине с тобой». «Ты считаешь это ошибкой?» Надеюсь, мой голос прозвучал не слишком печально. «Да, и очень опасный», — мягко подтвердил он. Воцарилась тишина. Я смотрела на яркие огни встречных машин. Они проносились так быстро, что казалось, будто я попала в виртуальный мир компьютерной игры. Время улетало так же стремительно, как и полотно автострады. А вдруг у меня не будет второго такого шанса? Судя по всему, Эдвард считает, что разговор окончен. Ну уж нет, я не стану терять времени. «Расскажи мне еще что-нибудь», — отчаянно попросила я. «Неважно, что он скажет, пусть только говорит». «Что ты хочешь знать?» Он произнес это как-то растерянно. Мольба в моем голосе застала его врасплох. «Объясни, почему вы охотитесь на животных, а не на людей?» В отчаянии придумала я. На глаза навернулись слезы, и сдерживать их с каждой минутой становилось все труднее. «Не хочу быть монстром», — тихо сказал Эдвард. «Но ведь животных тебе мало?» — допытывалась я. «Наверное, это похоже на замену мяса соей. Мы в шутку называем себя вегетарианцами. Кровь животных не полностью удовлетворяет голод, или в нашем случае жажду, но ее достаточно для поддержания жизни». «В большинстве случаев», — зловеще добавил Эдвард, «иногда сдерживаться особенно сложно». «И сейчас сложно?» — осторожно спросила я. «Да». «Но ведь ты не голоден». «Откуда такая уверенность?» твои глаза».